радиожурнал «Мы за границей». Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. Сейчас на Западе широко расходятся книги наших русских авторов, посвященные советским лагерям, нашему многолетнему тюремному опыту. Сегодня в нашей программе книга Андрея Синявского «Голос из хора», написанная в лагере, где автор находился с 1966 по 1971 год. 3 года тому назад она вышла за границей по-русски, а теперь переведена на многие языки. Однако читать по радио «Голос из хора» очень трудно. Эта книга не имеет сюжета, фабульного рассказа, последовательного описания событий, хотя построена она на строго фактическом материале советского лагеря. Это лирический дневник заключенного. Писатель Андрей Синявский, выступающий под псевдонимом Абрам Терц, ведущий голос этого произведения, один из голосов лагерной России. Отсюда и название «Голос из хора». Автору основной сольной партии постоянно аккомпанирует хор, как эпический фон этой книги. Хор — это говор толпы, это шум барака, хор каторжной России. Каждая реплика — это точная запись какого-то реального голоса, запись, сделанная Синявским, который почти 6 лет собирал этот материал. Это лагерный речевой фольклор, который граничит с песней и сказкой. Как известно, советские лагеря не лучшее место для творчества. Единственная узаконенная здесь форма сочинительства – это письма к ближайшим родственникам. Именно эту форму использовал Андрей Синявский. Свои записи он включал в письма к жене, и письма, как лирический дневник заключенного, сказались на фрагментарном характере этой книги. В нашей сегодняшней передаче Андрей Синявский читает отрывки своей книги. Это голос. А хор, то есть реплики других заключенных, читают Александр Галич и Анатолий Шагинян. Ведет программу Мария Розанова. Итак, из очередного письма. Интересно думать на минимуме, когда ничего нет. Ни книг необходимых, ни сил, и негде взять справку. Дано несколько строк или одна картинка, одна музыкальная фраза, и вот в нее погружаешься и начисто забываешь себя. Едва ли не самое главное место в книге Андрея Синявского отводится искусству. И это странно на первый взгляд, потому что, находясь в лагере, автор, казалось бы, был полностью отрезан от искусства. Не было ни библиотек, ни музеев, ни любимых книг, ни ландшафтов и красот природы. Не было ничего, чем привык жить на воле и заниматься автор, филолог, литературный критик, искусствовед. Но, может быть, именно это отсутствие и заставило автора еще острее и глубже думать об искусстве, как о главной теме своей собственной и всеобщей судьбы. Не является ли скрипка имитацией сольного пения? И не была ли она в свое время незаконной попыткой извлечь из струнного создания звуки, нарушающие природу струны, и очеловечить музыку путем подделки и искажения естественных свойств инструмента? На струнах полагается тренькать, бренчать, на что всегда существовали арфы, гитары. Отправные пункты подобных рассуждений убоги. Какая-нибудь пластинка Бетховена, которую по воскресным дням мы слушаем, с тем же прилежанием, как на воле ходят в концерт. Не с тоски или снобизма, но вещи труднодоступные или малочисленные здесь набирают силу и вес и требуют к себе уважения. Не пойти слушать музыку — все равно, что отказаться от завтрака, пренебречь приглашением выпить кофе. Дело не в насыщении плоти и духа, а в требовательности предмета, из обыденных и ничтожных, ставшего драгоценным. Закон Робинзона Крузо. Закон Робинзона Крузо — это суровая необходимость, довольствуясь малым и ничтожным, превратить необитаемый остров в новую вселенную, в мироздание, которое ты осваиваешь и строишь своими руками. Поэтому здесь нельзя тратить попусту время. И какая-нибудь пластинка, случайно попавшая в лагерную зону, становится хлебом насущным и точкой отсчета в развитии мысли о том, что такое искусство и каково оно. Искусство нагло, потому что внятно. То есть оно нагло для ясности. Оно говорит, предварительно воткнув нож в доску стола. «Нате, вот я какое!» Слушая Гайдна. А рядом хор из многих и разных голосов. Что-то мне не нравится этот Шульберт. Як бы спевал, а то як пилорама. Услышав это, я весь внутренно почернел. И по культуре он выделялся. Разговор такой, сами понимаете. Перстень на нем золотой, с большим камнем. Шопер первого класса. Когда начинают симфонию, меня тянет рвать. И приезжали к нам в город разные филгармонии. А контейнеры волнистые, как на сопках Маньчжурии. Слушая по радио концерт для скрипки с оркестром Моцарта, один мужик заметил, это как полет комара. Реплика на арию Ленского «Куда, куда вы удалились?» Долго он петь будет, Мопассан этот. Мы люди не музыкальные, симфонии нам не нужны. Закрой, кашеглотатель! В музыке Моцарта, Гайдна, сохраняется значение «благовест». Правда, у них он становится благовестом любви и весны. Когда до нас по радио долетает подобная музыка, то как-то не допускаешь умом, чтобы автор ее мог умереть. Когда меня спрашивают, что такое искусство, я начинаю тихо смеяться от удивления перед его непомерностью и своей неспособностью выразить, в чем же заключается все-таки его непрестанно меняющееся и притягивающее, как свет, содержание. Господи, всю жизнь я потратил только на то, чтобы раскусить его смысл, и вот в итоге ничего не умею и не знаю, как об этом сказать. Я говорю, возможно, наверное, будем надеяться, не есть ли оно то или то, и тотчас теряюсь в неразгаданности задачи. Поэтому так убивают определение присяжных эстетиков, в точности знающих, что оно такое, как будто это кому-нибудь удавалось, как будто это можно узнать. Попробуйте поймать этот дым. Да, искусство неуловимо. И тем не менее оно повсюду. Человек попадает в ситуацию искусства, подобно тому, как, родясь, попадают в ситуацию жизни. Тогда для него все искусство, под каждым листком и дом, и стол. Говорят, он что-то видит, потому что художник. А что он видит? Только одно, что все полно искусством. И вот в ситуацию искусства становится сам лагерь, куда попадает писатель. И все здесь оказывается для него искусством. И люди, и вещи. И кашель двух стариков в бараке, похожий на диалог. Послушав их немного, вступает третий. Или один, казалось, кашляя, говорил с собой на два голоса. Хриплым и страшным спрашивал, спокойным своим отвечал. А еще бывают ходики с вырезанной над ними жести кошачьей головой, у которой глаза тикают туда-сюда с томительной методичностью. И мир, лежащий за пределами лагерной зоны, доносящийся в воспоминаниях и рассказах других заключенных, тоже вовлекается в эту широкую, всеобъемлющую сферу эстетики. Эстетики иногда страшной и жестокой. Описали, как резали поросенка. И тот с ножом в сердце вышел из сарая, посмотрел вокруг и пошел назад подыхать. Все молча. Вся сцена ни звука. Только хозяйка под окном жене резника шепотом. У меня дрожат ноги. Давай матом ругаться погромче. Мне так и послышался в этом месте полет валькирий. Для художника все искусство. и рядом с вагнеровскими валькириями, чей незримый полет услышан в рассказе о том, как резали поросенка, лицо жены на лагерном коротком свидании в присутствии надзирателя, когда особенно не поговоришь через широкий стол, который служит барьером. Но можно молчать и смотреть. Теперь я догадываюсь, зачем носили паранджу. Она имела значение занавеса в театре, который раздергивался в редкие дни спектакля. За 4 часа, что мы почти молчали и только смотрели друг на друга, я совершенно уверился, что лицо — окно, подобие иллюминатора, откуда можно выглянуть, куда можно войти, а также откуда льется на землю мягкий свет. И поэтому у лица обратная перспектива. Оно и уводит за собой, и просится наружу, наступает и атакует. И, глядя в лицо, не знаешь, в каком мире живешь и какой больше. Глотаешь этот поток, и тотчас уносишься в нем, и плаваешь, и тонешь. Так что же такое искусство? Оно и музыка, и лицо человека, и его жизнь, и лагерная песня. Из песни. Играй, гитары, играй, а песня заблудшая птица искала потерянный рай. Формула искусства. Самая общая и широкая его формула. Говорит «Свобода». В нашей сегодняшней передаче писатель Андрей Синявский читает отрывки из своей книги «Голос из хора», которую он написал в лагере. Возможно, крупица искусства, как соль, всыпанная в жизнь. Художнику предоставляется их обнаружить, выпарить и собрать в чистом виде. При особенно удивительных поворотах судьбы мы говорим, как в романе. В этом сквозит признание явственного несходства между пресной обыденностью и тем, что по природе своей редко, удивительно, красиво, как на картинке. От прошедших времен, если они того заслужили, остаются по преимуществу произведения искусства. Не потому ли так часто прошлое кажется нам красочнее настоящего? На самом деле, может быть, оно было ничуть не красочнее, просто от него краска осталась, чистая беспримесная соль искусства. А рядом с автором, с писателем, в той же зоне и на тех же тяжелых работах другие заключенные. Чаще всего люди, не имеющие прямого отношения к искусству и литературе. Но и они, как утверждает автор, даже в повседневной убогой лагерной жизни повинуются своего рода художественным законам, только сами этого не замечают. Меня раздражало, да и сейчас иногда доводит до белого коленя, с какой тупостью целыми днями, годами дуются в домино, стуча костяшками так, чтобы все дрожало, подпрыгивало, с машинальным повторением одних и тех же ругательств, обязательно стучать, приговаривая «пошел, пошел!» Без этого не бывает игры. Но приглядец, за этим скрывается вторая действительность, в которой немой человек находит не просто отдых, но незаменимый сюжет разумного существования, переживает драму побед и поражений, испытывает близость судьбы, казалось, от него отступившийся. Поработал на станке, поиграл в шашки для поддержания интереса. Игра содержит схему жизни, полную приключений, и за недостатком событий таковые воссоздаются на доске, проходя не в люди, а в дамки. Такая же реальность, как, скажем, сочинительство, чтение, когда ныряешь в книгу, как в жизнь, и живешь параллельно игрой или движением речи более интересным, сюжетным, чем собственная судьба. И все эти доски и плоскости, составленные под углом, торчащие в разные стороны, образуют объемное, запутанное бытие человека, имеющее несколько срезов, уровней и направлений. Это повседневно, всеобще. Но какой же это быт? И голосу автора о страсти человека к игре, к зрелищу, к театру, к искусству вторит широкий лагерный хор. И вот встает из мрака, любимая моя, к вся блузка окровавлена и запах кровяной. Скажи мне, детка славная, скажи мне, что с тобой? Раньше в лагере веселее было. То кого-нибудь изобьют, то повесят. Каждый день ЧП. Пуховитый парень. Маленький, но кулаком владел непревзойденно. С быстротой молнии врежет и два, и три раза. Отключал в один миг. А другой ударит, метров 12 летишь, перевернешься, а ничего, встанешь, пешком побежишь. Потому что кулак, подушка, сила есть, нету резкости. Да что вы, никого пальцем не тронул, исключительно игрой. Это же смех на палочке. Но разве только лагерь живет этим интересом ко всему необычайному, яркому, фантастическому, который и становится основанием нашей любви к искусству? Нет, этим пронизана, этим дышит вся мировая история, со времен египетских фараонов и даже раньше. От древнего царства в Египте до наших дней дошел лишь один и прекрасно указ фараона чиновнику, посылавшемуся на юг в экспедицию. О чем же единственно пишет и печется тот фараон в том единственном указе? О карлике, которого надлежит поскорее доставить в Египет как самую интересную и драгоценную невидаль, страсть к искусству, к экзотике, к загадкам и чудесам, видно у нас в крови. 13 лет, как в сказке пролетело. На морды люблю смотреть, когда в карты играют. Ой, комедия! Я кто в твоем лице? У меня глаза вот такие. А почему я знаю? Все гримасы мои ему передавались и были у него на лице написаны. Этот кофе уже потерял свое «я». И все отправления текут по фарфоровым дорожкам, и ни одна капля не пропадает о европейских клозетах. Мразь из мразей. Старик вслед за всеми тащится в кино и там периодически спит. Выспался, пошел в барак вместе с толпою. В ответ на расспросы, на смешки, зачем ходит в кино, а я сижу и смотрю свои кинофильмы. В тесноте он, должно быть, вполне испытывает состояние зрителя. Зрелище предполагает всеобщее и совместное чувство уюта, тепло толпы на миру, внимание к звуку, к пятну, казовая сторона восприятия укращают работу воли и интеллект. В театре совсем не обязательно понимать, важнее видеть и слышать. Не исключается, что театром можно лечить как успокаивающими пассами. Но ведь одновременно лагерный мир безобразен, порой примитивен. Но следы искусства читаются даже на тривиальных лагерных наколках, которые дают нам самое грубое или наивное и трогательное понятие о человеке, сидящем в тюрьме. Наколки. На груди, на плече стереотипная надпись. Нет в жизни счастья. На животе. Еще не наелся. На ногах. Они устали. И на члене нахал. Схема человек. Но иногда в дополнении к ней на коленных чашечках татуируют цветы. Татуировка на плече. Будь здоров и счастлив, сынок Вася. Голая дама в шикарной шляпе восседает на черепе, как на глобусе. При виде этой наколки мне показалось, что ее обладатель запечатлел у себя на спине собственную голову, реализовал метафору своего сознания. Я тоже, говорю, с животного мира от насекомых произошел, но я знаю, кто рыжий. Кирюха говорит, пойдем посмотрим, как тут одного резать будут. У одной бабы, рассказывают, на брюхе была наколка. Добро пожаловать. Вы, говорю, змеи, не вешайте мне лапшу на уши. И она уже чувствует, кобра, что ее свеча догорает. А я проделал дырочку гвоздиком и всю историю вижу. У него морда пиратская и улыбается, как роза. Решетка для нас, сцена и экран из песни. На губе усы, смошонки пересажены. Игровой человек не постесняется рассказать о себе любую гадость. С удовольствием даже расскажет. Вот я какой. Он отделяет себя от себя и созерцает свои непотребства в третьем лице, как художник. Судьба для него лишь сюжет, требующий занимательности. Но сколько в этом сюжете он бед натворил. Здесь же, в этой среде, иногда пропадает или затемняется человеческий облик. И о каком художестве, о каком искусстве тогда может идти речь? Писателю особенно нестерпимо, когда эта деградация касается языка, такого богатого и удивительного в народном хоре, а порою такого плоского, обесчеловеченного. Но иногда слово повергает меня в отчаяние. Уж на что кошка отвлеченное существо, так он и кошке ласковым голосом норовит сказать пакость. Ну, иди сюда, проститутка. Слова его, прилепляясь к вещам, превращаются в язвы. Он заражает ими все, к чему не притронется. Назвать вещь значит для него обругать. Или... Эту печку складывали с такой матерной бранью, что, постояв полгода, она разваливалась. Вещи, когда их делаешь, не любят ругани. В минуты отчаяния или крайней усталости внутренней опорой становится природа, хотя это не пейзаж в нашем обычном понимании. Но жалкие его обрывки, осколки, чудом залетевшие в лагерь или увиденные через решетку из-за проволоки. Но тем содержательнее, насыщеннее то, что тебе посчастливилось увидеть. Пока жду разгрузки, любуюсь на лес, подошедший близко к запретке. Такая сиянная плоть, фосфоресцирующая зернистость. Кроме Клода Лорена ничего не подберу. Впадаю в пастораль. Но когда смотришь подолгу на один и тот же навязчивый, манящий ландшафт, и он внезапно меняется на фоне неизменного быта и растет быстрее, чем мы живем, когда природа оказывается подвижнее человека и реагирует более внятно, сознательно, давая даже в этом ничтожном загончике столько пищи душе и глазу, что хочется ее непрестанно благодарить, тогда возвращаешься невольно умом к одному и тому же дереву, и стремишься постичь это плотное, пучеглазое облако, и удивляешься его доброте и спокойному превосходству над нами. Но всего свободнее в лагере видишь небо. Облака, облака, летающие острова. Мысли, как наплыв облаков, как проносящиеся полные влаги клубы воздуха. Говорит «Свобода». Вы слушаете отрывки из книги Андрея Синявского «Голос из хора». В лагерном материале, который составляет эту книгу, особое внимание сосредоточено на языке. На том языке, каким говорят люди, говорит народ, и каким создаются художественные произведения. Разумеется, это не один и тот же язык. Но вот что интересно. Автору крайне важно показать, что художественное слово скрыто присутствует в нашей жизни и в языке повсюду. И в этом смысле искусство составляет внутреннюю волну или соль действительности. В потенции всякое слово художественно. Произнесите слово с акцентом, с нажимом, и оно загорится и потянет в поэзию, чьи ритмы и рифмы лишь средства и признаки акцентированного произношения. Всякая речь напевна, созвучна, и достаточно ей чуть-чуть превзойти уровень общеупотребительной, средней ритмичности, как она станет заметной, песней. Это как море, покрывающееся барашками, никому не нужными, вздорными, но сообщающими ударение морю, переводя его в предмет изумления, повергая нас в созерцании уже не пустой воды, но моря, в полноправном смысле морского, которое шумит и волнуется, которое налицо. И вот искусство уже не пустяк, но печать существования, явленность, лепота бытия. Прислушаемся к лагерным песням. Отчего человек испытывает удовольствие? Цитата. Запорошенный пылью дорожную, я вернусь, на себя не похож. С какой страстью это поется? Точно нам хочется быть на себя непохожими и узнать хотя бы так чудо преображения. Весь театр отсюда, все наряды, а я не я. Хочется тоже быть несчастным. Цитата. А у нас ни родных, ни знакомых, и посылки нам некому слать. Да и взять известную песню «Теперь я горький сиротина». Он не тройкой тешился, а тем, что сиротина. Приятно страшное. И умру я страшной смертью от огня. Это сказано с пафосом, с дрожью в голосе, от благоговения перед торжественностью взятой ноты обетованной судьбы. Здесь важно не только, что люди говорят, но как они говорят. Потому что сама речь, живая устная речь, явно или скрыта художественно. Искусство рассказывания в значительной мере держится на постепенности вхождения в частности и детали. Речь должна быть медленной, глубокомысленной, рассеченной паузами на предметно весомые отрезки. Мало сказать «иду в баню», лучше растянуть, углубиться. «Иду в баню», «беру», что беру? «Мыло», да, подумал, помолчал еще секунду, «полотенце», с усилием, с каким-то восторгом, «мочалку», и все слушают завороженные. Жаль, не всегда хватает самоуверенности в произнесении слов. Сбиваешься на скороговорку, в урон рассказу. Важно хотя бы простое членение, вроде «баба», «кацапка», такие вот «титьки», «Тамара». Также закон композиции. Начало должно быть вкрадчивым. Удар кинжалом наносится в конце первой главы. Голос. Лирический, размышляющий голос автора временами сливается с народным хором, притом чаще всего в их отношении к слову, к языку. Еще речь должна быть душистой или лучистой, чтобы к ней хотелось еще и еще вернуться, чтобы фраза дышала тайным восторгом, азартом, чтобы, читая, хотелось еще в нее поиграть. Это лучистое слово, если прислушаться, можно отыскать повсюду. Хорошее прозвище. Коля Птичка и Витя Мудрец. А вот речь Блатного. Всего одна реплика. Но как она звучит, играет и как она произносится? Скажите Соне, что Золотой поплыл с Пятерой на Колыму. Растягивая и перебирая слова, как колоду карт, которую тем временем он артистически пропускает сквозь пальцы, выстреливая одним дуновением с руки в руку, тасуя, любуясь собой, по достоинству Золотого, он выкликает свои позывные и, расхаживая по камере большой пересыльной тюрьмы, воспроизводит снова и снова, ни о чем не заботясь, кроме чистой поэзии, эту тему своей судьбы и высокого воровского искусства. Скажите Соне, что Золотой поплыл с Пятерой на Колыму. Так что же такое искусство? И где оно? Как его найти? Как поймать? Галки над лесом, как хлопья сажи. Искусство и жизнь. А может, и нет никакой жизни, а есть одно искусство? Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда